Глава 8. Настоятельные советы отца посетить Германию совпадали с желанием самого Василия побывать там и все увидеть своими глазами. Очень уж тревожные, а порой просто невероятные, порой противоречивые сведения поступали оттуда. Однако для поездки в Берлин нужно было еще раз связаться с немецкими кинопрокатными конторами. Запрос от них был получен до захвата власти фашистами, и за это короткое время многое изменилось. Нужно было также получить визу немецкого консульства в Париже на право посещения Германии. По слухам, визы теперь давали с неохотой и далеко не всем. Раньше заказам из-за границы фирма «Жубер и компания» особого значения не придавала. Теперь к этим заказам относились со всей серьезностью. Появились симптомы, свидетельствовавшие, что внутренний рынок сужается. Заказы, особенно из провинции, уменьшились. Найти точное объяснение этому было трудно. То ли провинция насытилась рекламными изделиями фирмы, то ли торговля во Франции сокращалась. Так или иначе, сбыт уменьшился. На складах накопились нереализованные изделия. Василия не особенно тревожило сокращение сбыта. Он это предвидел и обеспечил фирму постоянными заказами больших столичных магазинов и нескольких кинотеатров в центральных районах города. На худой конец можно было бы сократить работу мастерских и ограничиться только выполнением этих заказов. Фирма могла бы существовать, дожидаясь лучших времен. Учитывая печальный опыт Жубера, Василий создал резервный капитал, который, по его мнению, должен был защитить фирму от капризов рынка. Он хорошо понимал, что любое сокращение объема производства немедленно отразится на добром имени фирмы. Каждый вправе подумать, раз пошли на сокращение и уволили рабочих, значит, у них дела неважные. Об этом узнают прежде других поставщики, а за ними банки, ведущие финансовые операции фирмы и учитывающие ее векселя. Вот тут-то и поможет резервный капитал. Он позволит вовремя скупить векселя и произвести досрочные платежи, чтобы пустить пыль в глаза. Тем не менее, к солидным заказам из других стран следовало отнестись со всей серьезностью. Правда, итальянские фирмы увеличили заказы. Начали поступать заказы и из Англии. Василий рассчитывал во время своей поездки в Германию совместить приятное с полезным, заключить выгодные контракты с немецкими фирмами и увидеть своими глазами, что там творится. Он написал письмо в Берлин, в котором изъявил желание приехать туда лично и на месте договориться обо всем, если кинопрокатные конторы не изменили своего решения. В ожидании ответа из Германии он занялся текущими делами. Лето было не за горами, и он оформил договор на аренду второго этажа дома Сарьяна, хотя журналист считал это совершенно лишним. «Не понимаю, зачем эти формальности?» — говорил он. «Приезжайте и живите себе на здоровье, когда хотите и сколько хотите». Василий подумывал также о покупке автомобиля новейшей марки. Дорогая машина придала бы еще больше веса и авторитета ее владельцу, не только в глазах консьержки, соседей, членов теннисного клуба, но и деловых людей. Он остановил свой выбор на черном лимузине американской марки «Бьюик». После продажи неплохо послужившего ему старенького «Фиата» пришлось доплатить еще 8 тысяч франков. Зато какую красавицу машину он приобрел! Мощный шестицилиндровый мотор, мягкие амортизаторы, отличные тормоза, плавный ход, а отделка. По вечерам Василий по-прежнему бывал в теннисном клубе. Хотя после слов фабриканта о подозрительных иностранцах ему стоило немалого труда появляться там с прежней непринужденностью. Узнав, что Василий собирается в Берлин, Маринье сказал ему, что Франсуа Понсе, посол Франции в Германии, его близкий друг, и он может снабдить месье Кочека рекомендательным письмом. «В наши смутные времена не мешает иметь влиятельных покровителей, особенно в теперешней Германии. Франсуа — мой земляк, школьный товарищ. Он сделает все, чтобы ваше пребывание в Германии было по возможности приятным. Я вам безгранично благодарен, месье Маринье. Непременно воспользуюсь вашей любезностью». «Не стоит благодарности. Надеюсь, по возвращении из Германии вы расскажете нам обо всем, что увидите там». «Конечно, если только смогу удовлетворить хотя бы в какой-то мере ваш интерес». Разговор происходил в присутствии де Лаграмона. Он посмотрел на Василия и с улыбкой сказал: «Вы прекрасно разберетесь во всем, что будете наблюдать в Германии, и, безусловно, сумеете удовлетворить самый широкий интерес к происходящему там». «Вам особенно важно знать, месье Кочек, что творится по ту сторону Рейна», — сказал Маринье. «Гитлер, по моим соображениям, нападет прежде всего на своих слабых соседей, следовательно, и на вашу родину. Зашевелились судетские немцы, они требуют полной автономии, а это означает начало расчленения Чехословакии. В Австрии с каждым днем усиливается движение сторонников Аншлюса». Василию было приятно, что Маринье и Делаграмон разговаривают с ним достаточно откровенно, и ему хотелось разобраться в причинах этого. Только ли это проявление симпатии к нему, или дело еще и в том, что он словак по национальности, следовательно, потенциальный противник фашизма. В очередную субботу Василий с Лизой отправились к Сарьянам. Уже не в гости, а к себе домой. Договор на аренду второго этажа лежал у Василия в кармане. Ужинали вместе. Василий привез с собой закусок и вин, чем рассердил журналиста. Узнав, что Маринье обещал Василию рекомендательное письмо, Сарьян сказал: «Непременно воспользуйтесь этим письмом. Франсуа Понсе — старый дипломатический волк. При его содействии многие двери откроются перед вами. Во всяком случае, вы сможете увидеть и услышать в Берлине гораздо больше через посредство французского посольства, чем действуя самостоятельно». Наконец, пришел ответ из Берлина. Одна из двух кинопрокатных контор, вторая, как выяснилось позднее, была закрыта, ее владельцем оказался еврей, извещала, что готова установить деловые связи с рекламной фирмой «Жубера компания» и рада приезду к ним совладельца фирмы господина Кочека. Для отъезда необходимо было выполнить последнюю формальность — получить визу в немецком консульстве. Василий отправился в Генеральное консульство Германии в Париже и обратился к дежурному чиновнику с просьбой выдать ему визу для посещения Германии сроком на 2 месяца. Каждый раз, когда возникала необходимость предъявлять чехословацкий паспорт, Василий испытывал беспокойство, хотя паспорт был получен им в самой Чехословакии и с соблюдением всех формальностей. Он избегал встречи со своими соотечественниками, не посещал посольство и консульство Чехословацкой республики во Франции и до сих пор даже не зарегистрировал там паспорт, что обязан был сделать по существующим правилам. То, что случилось в немецком генеральном консульстве, превзошло худшие опасения Василия. Чиновник, встретивший его вначале весьма любезно, сразу посуровил, узнав, что господин Кочек, желающий поехать в Германию, по национальности словак и подданный Чехословацкой республике. «Собственно, а что побуждает вас посетить Германию?» — сухо спросил он. Василий объяснил, вежливо и обстоятельно. «Разве нельзя отрегулировать ваши коммерческие отношения с деловыми кругами Германии при помощи переписки?» — последовал новый вопрос. «Я не совсем понимаю вас», — сказал Василий. «Каким же способом устанавливать связи с деловыми кругами той или иной страны, путем ли переписки или через личные контакты, решает наша фирма? И в данном случае я посетил вас для того, чтобы получить не совет, а визу». Чиновник, пропустив его слова мимо ушей, спросил без всякой связи с предыдущими вопросами: «Кто вы по национальности?» «Словак. Имели ли раньше деловые связи с еврейскими фирмами в Германии?» «Нет, до сих пор наша фирма вообще не имела деловых связей в Германии. Это наша первая попытка, поэтому нам и понадобился личный контакт с деловыми кругами. Тем более, что берлинская кинопрокатная контора любезно пригласила приехать нашего представителя». Василий протянул чиновнику письмо, полученное из Берлина. Тот пробежал письмо глазами и задал очередной вопрос. «Как вы относитесь к последним событиям в Германии?» «Я коммерсант и политикой не занимаюсь, но все же постараюсь ответить на ваш вопрос. На мой скромный взгляд, установление той или иной системы правления – внутреннее дело каждого суверенного государства, и никого, кроме данного государства, касаться не должно». Чиновник протянул ему анкету. «Попрошу заполнить эту анкету, оставить у нас паспорт и заявление с подробным объяснением причин, побуждающих вас посетить Германию». Вручая через несколько минут чиновнику паспорт, заявление и заполненную анкету, Василий спросил: «Когда позволите приехать к вам за визой?» «Загляните дней через 5. Но нет никакой гарантии, что вы получите визу». «Почему же?» «По многим причинам, объяснять которые я не обязан», — оборвал его чиновник. Поняв, что ему могут отказать в визе, Василий в тот же вечер в теннисном клубе рассказал Веберу о своей беседе с чиновником. «Разумеется, вопрос не в грубости этого чиновника, а в том, что мне могут отказать в визе», — сказал он. «Между тем, у меня есть настоятельная необходимость поехать в Берлин и попытаться договориться с тамошними деловыми кругами. Здесь, во Франции, рынок сбыта нашей продукции сужается с каждым днем, и мы вынуждены искать новые рынки вне Франции. Очень прошу, если вас это не затруднит, вмешаться». «Не беспокойтесь», — сказал Вебер. «Это вполне в моих силах. Через 4 дня приезжайте к нам и получите визу». «Скажите, а почему вообще так неохотно дают визу для поездки в Германию?» «С приходом к власти Гитлера в Германии происходят не очень красивые вещи. Естественно, никому не хочется, чтобы правда просочилась в другие страны». Вебер понизил голос. «Кроме того, вы чехословацкий подданный, а с некоторых пор отношение к вашим соотечественникам не совсем благожелательное. На этот счет даже получен специальный циркуляр». Вебер сдержал слово. Когда через 4 дня Василий снова посетил Генеральное консульство Германии, тот же чиновник вручил ему паспорт с визой и даже пожелал приятного путешествия. Заручившись рекомендательным письмом к Франсуа Понсе, Василий купил билет первого класса, сел в поезд на Северном вокзале и отбыл в Берлин. На душе было неспокойно, хотя он всячески старался не показывать это провожавшей его Лизе. Гостиница «Кайзерхоф», в которой Василию был оставлен номер, оказалась комфортабельной. Отличное обслуживание, идеальная чистота, но чрезмерно дорогой. Впрочем, Василий сознательно шел на дополнительные расходы, ведь каждому ясно, что коммерсанту с незначительными доходами и небольшим капиталом не по карману номер в отеле «Кайзерхоф» и обед в ресторане «Унтер ден Линден». Первое неблагоприятное впечатление о Берлине сложилось у Василия еще в вестибюле гостиницы, когда вышколенный портье, приняв его паспорт, вежливо спросил, не иудей ли господин Кочек. Василий был возмущен такой бесцеремонностью, но ответил сдержанно. «Нет, я словак по национальности и католик по вероисповеданию. Все же разрешите узнать, какое это имеет значение? Иудеям у нас останавливаться нельзя». У себя в номере Василий побрился, надел свежую рубашку, переменил костюм и спустился в ресторан позавтракать. Он решил отложить знакомство с представителями кинопрокатной конторы, чтобы иметь несколько свободных дней и оглядеться. Позавтракав, Василий вышел на улицу. День был пасмурный, серые облака, затянувшие небо, опустились совсем низко. Дул холодный, пронизывающий ветер. Василий зябнул в легком демисезонном пальто, но все-таки подолгу простаивал у витрин магазинов, рассматривая довольно безвкусную рекламу. Навстречу то и дело попадались молодые мужчины в полувоенной коричневой форме. Создавалось впечатление, что Берлин превратился в военный лагерь. Люди в коричневой форме приветствовали друг друга, выбрасывая правую руку вперед. Этого фашистского приветствия, ставшего впоследствии символом варварства и неслыханной жестокости, Василий еще не видел. Он дошел до какой-то площади. В окнах и на балконах домов висело множество знамен, которые трепал ветер. По площади шел духовой оркестр, ревели трубы, гремели литавры. За оркестром маршировали отряды молодых парней в той же коричневой форме. Поравнявшись с 4-этажным серым зданием, с балкона которого свешивалось огромное знамя со свастикой, оркестр умолк. Молодые парни приветствовали знамя, выбросив правую руку и трижды выкрикнув «Хайль!». Должно быть, в этом сером здании помещался центр национал-социалистской партии, а может быть, его берлинское отделение. Отряды распались на группы, словно на физкультурном параде, и вскоре на площади жарко разгорелось несколько костров. К кострам подъезжали тяжелые грузовики, нагруженные до самого верха книгами. Парни в коричневом бросали книги в огонь. Высокие столбы черного дыма поднимались к небу. Берлин каждый час готовил приезжему новые сюрпризы. На улицах с утра и до позднего вечера гремели духовые оркестры. За ними бесконечными рядами маршировали молодчики в коричневой форме. На площадях устраивались парады, многолюдные митинги, на которых выступали видные деятели национал-социалистов, призывая молодежь искоренить на немецкой земле коммунистическую заразу, уничтожить евреев и готовиться к завоеванию жизненного пространства. Повсюду шли погромы еврейских лавок и магазинов. В эти же дни фашистский официоз Deutsche Beobachter опубликовал постановление, обязывающее всех иудеев без различия возраста, пола, звания и имущественного положения носить на левой стороне груди особый знак, свидетельствующий об их расовой принадлежности. «Отец был прав, настойчиво рекомендуя мне посетить Берлин», — думал Василий. «Никакие статьи, как бы талантливо они ни были написаны, не могут создать даже приблизительного представления о том, что такое фашизм на практике». 27 февраля вечером начался пожар Рейхстага. Василий сначала не придал этому значения. Мало ли, какие пожары возникают в городах. Однако из вечерних газет он узнал, что следственные органы считают поджог Рейхстага делом рук коммунистов. И все понял. Тотчас поднялась новая волна террора по всей Германии. Специально созданные органы государственной безопасности арестовывали всех, кто подозревался в принадлежности или сочувствии коммунистической партии. Арестовывали и социал-демократов. Хватали евреев, сажали в товарные вагоны и отправляли в неизвестном направлении. Только самым богатым из них удавалось за баснословные деньги достать заграничные паспорта и выехать из Германии. Чтобы не вызвать подозрений у окружающих своим бездельем, Василий связался с берлинской конторой кинопроката. Разговаривал с ним по телефону директор конторы Хойзингер. Он выразил свое удовлетворение приездом к ним господина Кочика и любезно сказал, что будет рад встретиться с ним сегодня, если, конечно, у господина Кочика нет более важных дел. У господина Кочика не оказалось более важных дел, поскольку он приехал в Берлин исключительно с этой целью. Поэтому он сказал, что приедет к господину Хойзингеру в 12 часов дня. Кинопрокатная контора находилась в другом конце города, довольно далеко от центра. Василий взял такси. Водителем оказался болтливый щупленький человечек средних лет. Василий узнал, что он не владелец машины, как многие берлинские таксисты, а работает у хозяина по найму. До этого же он 2 года был безработным. Сейчас, благодаря заботам фюрера, положение меняется, жизнь налаживается, количество безработных сокращается с каждым днем. Фюрер обещал работу всем немцам, а он не такой человек, чтобы не выполнить своих обещаний. Нет, в партии национал-социалистов не состоит, но на ближайших выборах, конечно, будет голосовать за них. Зарабатывает не очень много, но это все же лучше, чем жить с женой и 2 маленькими детишками на жалкое пособие по безработице. Ничего, ничего, немножко терпения, и немцы тоже начнут жить как люди. Гитлер никому не позволит ограбить Германию, как грабили до сих пор. Он не станет платить ни единого пфеннинга Антанте по проклятому Версальскому договору. Слушая разглагольствование шофера, Василий начинал понимать, почему значительная часть населения Германии поддерживает фашистов. Гитлер не только дает немцам работу, но и мастерски играет на их оскорбленном национальном чувстве, обещая в недалеком будущем завоевание жизненного пространства и господство над другими народами. И снова чувство беспокойства, смутной тревоги сжало сердце Василия. Герр Хойзингер встретил его как старого знакомого, представил своим помощникам и, угощая гостя коньяком и черным кофе у себя в кабинете, приступил к деловым переговорам. Да, они хорошо осведомлены об успехах рекламы, изготовляемой фирмой «Жубер и компания», особенно в области кино. Кинопрокатная контора готова заключить договор на изготовление и поставку тематических объемных рекламных установок. Для начала в целях рекламирования американских и французских фильмов. Вероятно, художники фирмы с этими фильмами знакомы. В зависимости от успеха этих рекламных установок может встать вопрос о рекламировании немецких фильмов, что значительно сложнее и ответственнее. Реклама должна явиться проводником современной немецкой идеологии. Обсудив предварительные условия договора, Василий изъявил желание познакомиться с практикой кинопроката в Германии и посетить для этой цели еще несколько городов, ну, скажем, Гамбург, Мюнхен, Лейпциг, Дрезден. Хойзингер обещал снабдить Василия рекомендательными письмами на имя руководителей филиалов. Письма эти будут доставлены к нему в номер завтра, а к возвращению господина Кочика из поездки будет готов и договор. Хойзингер согласился выдать аванс в счет будущих заказов и даже взять на себя часть расходов, связанных с поездкой Василия по стране. На его вопрос, что произошло со второй конторой кинопроката, изъявившей в свое время желание установить деловые контакты с его фирмой, Хойзингер ответил: «Видите ли, господин Кочик, уже более столетия дельцы еврейской национальности захватили все финансы Германии. Не вкладывая ни одной марки в индустрию, не способствуя развитию промышленности страны, они прибрали к рукам банки, торговлю, зрелищные предприятия, увеселительные учреждения и наживали колоссальные деньги. Понятно, что истинные хозяева страны, немцы, не могли терпеть до бесконечности этот хищнический грабеж. Поэтому сейчас евреям запрещено заниматься предпринимательством. По этой причине и закрыта кинопрокатная контора, владельцем которой был некто Лившиц. Нужно полагать, что теперь ваша контора стала монополисткой в области кинопроката и не боится конкуренции», — сказал Василий, стараясь ничем не проявить своего отношения к этому чудовищному, но далеко не новому приему устранения конкурентов. «Если хотите, да», — скромно ответил герр Хойзингер. «За последнее время оборот наш почти удвоился и имеет тенденцию к дальнейшему росту. Кризис кончился, экономика страны на подъеме. Безработица ликвидируется, следовательно, в кинозалах будет больше зрителей». Прежде чем уехать из Берлина, необходимо было побывать во французском посольстве и передать Понсе рекомендательное письмо. Правда, за эти дни не возникло необходимости прибегать к высокому покровительству, но было бы неучтиво не передать послу письмо его друга. Не зная, что Паризерплац, где находилось французское посольство, близко от гостиницы, Василий нанял такси и в одну минуту оказался у массивных ворот красивого особняка. Но проникнуть в посольство было не так-то просто. Верзила-сторож, не слушая объяснений Василия, повторял одно и то же. «Если мсье нужно передать письмо господину послу, пусть оставит здесь, укажет свой адрес, и господин посол известит мсье о времени, когда его смогут принять». Василий написал на обороте визитной карточки название своей гостиницы и с письмом оставил у сторожа. Затем вернулся к себе. Для огорчения оснований не было. Письмо Марине он передал. А что его не пустили в посольство, это уж не его вина. В Берлине больше делать было нечего. Рекомендательные письма Хойзингера лежали у Василия в кармане. И на следующий день вечерним поездом он уехал в Лейпциг. Попутчиком Василия оказался плотный человек средних лет, по виду мастеровой. Они разговорились. Василий не ошибся, его сосед по купе действительно был рабочим металлургом, ехавшим в Лейпциг навестить родных. На вопрос, был ли он безработным, рабочий отрицательно покачал головой. Нет, он все время имел работу, правда, работал по сокращенному графику, 3 дня в неделю, и зарабатывал мало. Но все же ему ужилось куда лучше, чем многим другим, которые совсем лишились работы. Да, в политической партии он состоял, был социал-демократом. Потом разочаровался и вышел из партии. Никаких репрессий со стороны новых властей он не боится. Кто и на каком основании может его тронуть? Ведь он добровольно и задолго до прихода к власти Гитлера отрекся от социал-демократии. Почему? Очень просто. Руководители партии оказались болтунами, они умели говорить только красивые слова, ничего не делали для рабочих. А вот Гитлер – человек дела, он выступает против плутократии, думает о социальном строе нового типа. Почему, спрашивается, социализм должен быть обязательно русского образца? Разве нет и не может быть других форм? Германия – высокоразвитая индустриальная страна и может развиваться по своему особому пути. Правду сказать, вожди немецкой социал-демократии вообще надеялись, что социализм им преподнесут на тарелочке, а иначе зачем им было отвергать предложение Тельмана о совместных действиях, когда коммунисты на последних выборах получили почти 5 миллионов голосов. Объединись они тогда с коммунистами, создали бы коалиционное правительство левого направления, и, уверяю вас, народ пошел бы за ними. Вам известны факты, говорящие о том, что новые власти ограничивают деятельность крупных монополий, или, как вы выразились, плутократии, и собираются строить какой-то новый социализм? — спросил Василий. — Нет, таких фактов я не знаю. Но ведь Гитлер окончательно ликвидировал унизительный для немцев Версальский договор и показал Антанте кукиш. Разве одно это уже не вызывает сочувствия? А то получалась очень уж несерьезная история. С нами, с немцами, союзники обращались, как с каким-нибудь колониальным народцем. Сами вооружались, оснащали свою армию новейшей военной техникой, а нам все запрещали. Нам, великой нации, запрещали иметь авиацию, подводные лодки, военно-морской флот. Дураку понятно, что союзники могли оккупировать безоружную страну. Ведь оккупировали же французы Рурскую область. А репарации? Разве они не были открытым грабежом? Мы голодали. У наших детей не было молока, а французы и англичане бесились с жиру. Как ни говорите, Гитлер молодец. Он всем дал понять, что нельзя с нами обращаться, как с неграми в Африке. Мы, немцы, великая нация и сумеем постоять за себя. А разве войну 1914 года затеял не кайзер? Немецкая армия разрушила множество французских городов и сел, не говоря уже о России, где сравнивали с землей целые районы. Вы не находите, что за все это кто-то тоже должен был отвечать? Но при чем тут немцы? Вот и спрашивали бы с кайзера и его генералов. И то сказать, немцы тоже пострадали от войны, не меньше, чем французы. Василию стало неприятно продолжать этот разговор. Если рабочий, бывший социал-демократ, так рассуждает, то чего же ожидать от мелкой буржуазии, составляющей большинство нации? Он зевнул и устроился поудобнее, давая понять, что хочет вздремнуть. В отличие от Берлина, шумного, крикливого, Лейпциг показался тихим, уютным. Рядом с широкими асфальтированными улицами узенькие средневековые улочки, мощеные булыжником. Массивные здания официальных учреждений с колоннами из гранита и маленькие особняки бюргеров со остроконечными, покрытыми черепицей крышами. Грандиозные католические храмы в стиле ранней готики. Множество парков, вековые деревья вдоль тротуаров. И на каждом шагу памятники выдающимся, а чаще ничем не примечательным землякам. Лейпциг жил от ярмарки до ярмарки. Во время ярмарок город оживал, потом снова впадал в спячку. Между ярмарками в Лейпциге задавали тон студенты знаменитого университета, одного из древнейших в Европе. По старой цеховой традиции устраивали карнавалы, печатники и меховщики. В этом городе печатались самые красивые в мире книги. Выпускались отлично имитированные меха, мало чем отличающиеся от натуральных. Руководитель лейпцигского отделения конторы кинопроката Малер, весьма любезный человек, несмотря на протесты Василия, повсюду его сопровождал и с удовольствием показывал достопримечательности родного города. Они побывали и на огромной территории, где уже шла работа по подготовке к весенней ярмарке. «Господин Кочек, почему бы вам не посетить ярмарочный комитет и не предложить свои услуги? Весьма возможно, что они заинтересуются вашей продукцией», — сказал Малер. На следующий день, захватив с собой альбом фирмы, вырезки из газет, отзывы торговых палат и многочисленных заказчиков, Василий в сопровождении Малера отправился в ярмарочный комитет. Предложением совладельца парижской рекламной фирмы заинтересовались. С Василием вели долгие беседы. И, наконец, обещали дать окончательный ответ через 2-3 дня. Делать было нечего. Василий скучал в Лейпциге от безделья, терпеливо ожидая решения комитета. Наконец, вице-председатель ярмарочного комитета сообщил Василию по телефону, что комитет согласен заключить с фирмой «Жубера компания» договор на значительную сумму, если фирма примет на себя обязательство изготовить заказанную рекламу не позже 10 мая текущего года. Василий подписал договор и в тот же день отправил телеграмму Жуберу с сообщением о сделке. Написал он также и Анри Борро, предложив ему быть готовым к поездке в Берлин и Лейпциг для уточнения заказов. Он решил прервать путешествие по городам Германии и вернулся в Берлин, чтобы, подписав договор с конторой кинопроката, поспешить в Париж. В гостинице «Кайзерхоф» его ожидало приглашение французского посла пожаловать на ужин 1 марта в 7 часов вечера. Василий явился во французское посольство за 5 минут до назначенного срока. Он немного волновался, не зная, как его примут, и сумеет ли он, не бывавший никогда на такого рода приемах, как говорится, не ударить в грязь лицом. Ровно в 7 часов метрдотель в безукоризненном фраке, которого Василий сначала принял за самого посла, пригласил господ гостей в столовую отужинать. На пороге столовой Василия встретил Франсуа Понсе. «Очень рад знакомству с вами. Маринье пишет о вас необыкновенно тепло. А друг моего друга — мой друг», — улыбаясь, сказал он. За стол сели 8 человек, и, как вскоре выяснилось, все, кроме Василия, французы. В их числе единственная дама, жена посла. Василий понял, что присутствует на интимном ужине друзей Понсе. Все, по-видимому, отлично знали друг друга, держались непринужденно. Кто-то заговорил о недавнем поджоге Рейхстага. Посол, смеясь, сказал, что поджог послужил поводом самовозвеличения некоторых руководителей национал-социалистов. «Знаете, господа, что сказал господин Геринг? Он сравнил себя с Нероном. Он часто повторяет: христиане подожгли Рим, чтобы обвинить в этом Нерона, а коммунисты подожгли Рейхстаг, чтобы обвинить в этом меня». Звучит это и смешно, и страшно. Осведомленные люди утверждают, что Рейхстаг соединен подземным коридором с особняком Геринга, следовательно, поджигатели могли пройти этим путем. «Я слышал, что арестован какой-то голландец, какой-то Вандерлюбе», сказал седой человек с морщинистым лицом. «Его обвиняют в поджоге Рейхстага. Говорят, у него в кармане обнаружен членский билет коммунистической партии. А другие утверждают, что поджог Рейхстага — это дело рук молодчиков Рёма и совершен не без ведома более крупных деятелей», — вставил молодой человек с военной выправкой. «Во всяком случае, поджог не мог совершить один человек». «Для меня совершенно очевидно одно», — сказал Понсе. «Тайна поджога Рейхстага будет раскрыта не скоро. Пройдут годы, прежде чем мы узнаем истину. А пока этот факт будет использован национал-социалистами для предвыборной кампании. Более благоприятного повода для агитации трудно придумать: обвинить в поджоге коммунистов, разжечь шовинистические страсти». «Господа, не хватит ли говорить о политике?» — вмешалась жена посла и пригласила гостей в гостиную пить кофе. Слушая беседу людей, без сомнения, весьма осведомленных, знающих значительно больше, чем они говорят, Василий думал: неужели все эти французы, увидевшие фашизм, так сказать, в натуральном виде, без всяких прикрас, могут когда-нибудь встать на его сторону и ради узких, своекорыстных интересов предать и свой народ, и свою родину? В маленькой гостиной гости пили черный кофе с ликером, и разговор снова коснулся событий в Германии. Кто-то высказал мысль, что победа национал-социалистов на предстоящих выборах не вызывает сомнения. «Еще бы», — сказал человек с седой головой. «После такого террора и запугивания избирателей мудрено было бы не победить. Вся Германия покрылась сетью концентрационных лагерей, в которые бросают всех, кто проявит малейшее недовольство существующим режимом. Вам не кажется, господа, что в результате варварских методов, применяемых национал-социалистами в управлении страной, пропасть между Германией и внешним миром углубляется?» — спросил посол. «Гитлер не придает этому никакого значения, зная заранее, что великие державы и пальцем не пошевельнут, чтобы обуздать фашизм и положить конец варварству в центре Европы», — ответил послу старик. Франсуа Понсе, видя, что гость из Парижа все время молчит, не принимая участия в разговоре, спросил Василия: «Скажите, месье Кочек, какое впечатление вы уносите с собой из Германии?» «Самое тяжелое», — сказал Василий. «Действительно, здесь творится нечто умопомрачительное. Впрочем, этого нужно было ожидать. Мы, французы, вместо того, чтобы сблизиться с Германией, когда здесь существовали демократические порядки, тащились в хвосте политики Англии и Америки. Боялись остаться в изоляции, а теперь расплачиваемся за это. И будем еще расплачиваться жестоко». «Господин посол, я коммерсант и, признаюсь, плохо разбираюсь в политике. Но, пробыв в этой несчастной стране немногим больше 2 недель и, увидев все собственными глазами, я ужаснулся. Временами мне кажется, что в Европу возвращается средневековое варварство. Неужели государственные деятели великих держав, в первую очередь Франции, не понимают, что нужно остановить фашизм? Остановить сейчас, немедленно, иначе будет поздно. К сожалению, уже поздно. В настоящее время интересы союзников резко расходятся. Англичане жаждут ослабления Франции, чтобы иметь возможность единолично господствовать в Европе. Запомните мои слова. Они попытаются и фашизм в Германии использовать в своих интересах. «Как бы им ни пришлось расплачиваться за такую близорукую политику», — сказал Василий и встал, чтобы откланяться. «Скажите, месье Кочек, я ничем не могу быть вам полезным?» — спросил Понсе. «Благодарю вас. Я свои дела успешно закончил и на днях возвращаюсь в Париж. По приезде передайте, пожалуйста, сердечный привет Маринье и расскажите ему обо всем, что видели здесь». До выборов в Берлине оставалось несколько дней. Каждый день под звуки фанфар и духовых оркестров устраивались парады, факельные шествия, шумные митинги и собрания. В самый день выборов, 5 марта, отряды СА разместились во всех пунктах голосования. Выборы и подсчет голосов происходили под руководством нацистов. В результате национал-социалисты получили в Рейхстаге 288 мест, абсолютное большинство. На следующий же день после выборов террор в Германии усилился. Начались повальные обыски и аресты. Конфискация имущества евреев и враждебно настроенных к фашизму людей. Василий слушал выступление Геринга по радио. Как бы отвечая на вопрос, почему все-таки это происходит, тот говорил без тени смущения. «В большом деле без издержек никак не обойтись. Это неизбежно». В Германии делать было больше нечего. Все, что Василий видел вокруг себя, возмущало, вызывало чувство негодования. Он возвращался домой с тяжелым сердцем. Германо-бельгийскую границу поезд Берлин-Париж пересекал ночью. На немецкой пограничной станции пограничники и таможенники побежали по вагонам. Они обходили одно за другим купе, будили пассажиров, проверяли документы, вещи. Некоторым пассажирам пограничники предлагали сойти с поезда с вещами и направляли их в помещение таможни при вокзале. Носильщиков почему-то не оказалось, и пожилые люди, мужчины и женщины, сгибаясь под тяжестью чемоданов, шагали к вокзалу. Очередь дошла до Василия. Офицер пограничной службы повертел в руке чехословацкий паспорт и сказал: «В таможню с вещами! У меня один маленький чемодан. Его нетрудно проверить и здесь, на месте». Василий хотел было открыть чемодан. «Не возражать!» — гаркнул офицер. Василия проводили в помещение пограничного пункта. В большой комнате, обставленной казенной мебелью и пропитанной запахом казармы, за большим столом сидел грозного вида офицер. Рядом с его столом стоял человек в форме таможенного чиновника. Взяв паспорт Василия, офицер начал задавать уже ставшие привычными вопросы. «Фамилия? Место рождения? Профессия? Зачем ездили в Германию?» Получив исчерпывающие ответы на все эти вопросы, офицер из-под лобья взглянул на Василия. «Иудей? Словак. По вероисповеданию католик. Иудеи — заклятые враги Германии, но...» Небольшая пауза. «Славяне тоже не лучше, хотя они и христиане». Василий молчал. «Отвечайте на вопрос, почему на вашей родине, в Чехословакии, угнетают немецкое меньшинство?» «Я политикой не интересуюсь и ответить на ваш вопрос не могу. И потом, я живу во Франции». «Все вы невинные овечки и ничего не знаете. Подождите, придет время, сами разберетесь, или мы заставим вас разобраться». Василий молча положил перед офицером договоры, заключенные в Берлине и Лейпциге. «Из этих бумаг следует, что вы установили коммерческие связи с немецкими торговыми организациями, не так ли?» — спросил офицер. «Совершенно верно. Я совладелец рекламной фирмы в Париже, и у нас давно установились добрые отношения с немецкими деловыми кругами». Офицер вернул ему паспорт и договоры. «Можете следовать дальше». Чемодан его даже не открыли. Переехав французскую границу, Василий облегченно вздохнул. «Нет, ехать еще раз в Германию с чехословацким паспортом не стоит. — подумал он. В Париже Василия ожидало множество новостей. Лиза дома не оказалась, и он, оставив чемодан, поспешил в контору. Первым, кого он увидел, был Борро. «Ну, Анри, какие тут у нас новости?» «Да есть кое-что. Начнем с того, что за последнее время месье Жубер находится в подавленном состоянии духа и почти ни с кем не разговаривает. Никто не решается спросить его о причине такого настроения, а он, в свою очередь, избегает разговоров на эту тему. Даже ваша телеграмма о выгодных заказах не произвела на него никакого впечатления. Поступило предложение от крупной американской фирмы послать к ним представителя для переговоров о рекламировании нескольких кинокартин. Мы еще не ответили им, ждали вашего приезда. Гамье закончил эскизы для Италии, и если вы их одобрите, то мы тотчас отошлем их. Что касается лично меня, то я собираюсь посетить, как вы пожелали, национал-социалистский рай, побывать в Берлине, Лейпциге. Хорошо, что напомнили об этом. Сегодняшняя Германия, Анри, это страшная тюрьма, и при малейшей оплошности вы можете исчезнуть в ней бесследно, как исчезают многие. Я соглашусь на вашу поездку при условии, что вы дадите мне слово ничего там не видеть, ничему не удивляться, а главное — молчать. Смею заверить вас, дорогой патрон, что у меня нет никакого желания очутиться за решеткой и уж тем более исчезнуть бесследно из этого лучшего из миров. Постараюсь быть немым, как рыба. В этом вы на меня можете положиться, — сказал Борро. Когда же вы собираетесь ехать? Да хоть завтра, если у вас нет возражений. Немецкая виза у меня в кармане. Остается только купить билет. Возражений нет. Хочу обратить ваше внимание на важность прочных деловых отношений нашей фирмы с ярмарочным комитетом в Лейпциге. Учтите, у них неисчерпаемые возможности обеспечить нас заказами. Сделаю все, что в моих силах. Не успел Василий разобрать почту, как в кабинет вошел Жубер. Он молча пожал компаньону руку, медленно снял пальто, повесил на вешалку. Борро оказался прав. Вид у Жубера был неважный. Он заметно осунулся, побледнел. «Хорошо, что вы приехали», — сказал Жубер, присаживаясь к столу Василия. «Надеюсь, путешествие было приятным?» «Поездка была удачная, но тяжелая. Вы знаете из моей телеграммы, что мне удалось завершить переговоры с берлинской конторой кинопроката и, самое главное, заключить выгодный договор с Лейпцигским ярмарочным комитетом. Таким образом, на ближайшее время мы с вами избавлены от капризов рынка. И все-таки поездка была ужасная. Вы даже представить себе не можете, что там творится в Германии. Неприкрытая диктатура, уничтожение всякой демократии, подавление человеческой личности, варварство. Временами мне просто не верилось, что все это я вижу наяву». Василий замолчал, заметив, что Жубер не слушает его, и спросил: «А теперь скажите-ка мне, что с вами?» «Почему вы задаете такой вопрос? За короткое время моего отсутствия вы сильно изменились». Жубер хотел было что-то сказать, но промолчал. «Если вы не хотите быть со мной откровенным...» «Что ж, не смею настаивать, но мне казалось, что между друзьями не должно быть секретов». «Ах, друг мой, я несчастный человек». «Что случилось?» «Вы знаете, как я любил Мадлен. Я для нее пожертвовал всем, чуть не разорился». «И что же?» «Мне и больно, и горько говорить об этом. Недавно я случайно застал ее с другим. И знаете, что самое досадное?» «Нет, вы даже представить себе не можете. Старый толстый Боров! Менять Жана Жубера на кого? На старого развратника!» «Не огорчайтесь. Древний поэт сказал: лучше на худом челне пуститься вплавь в открытое море, чем довериться лживым клятвам женщины». «Я ведь любил ее». Под вечер Василий позвонил Сарьяну. «Приехали!» — обрадовался тот. «И голова цела? Браво, брависсимо! Он еще спрашивает, хочу ли я встретиться с ним. Не хочу, а настаиваю на этом. Больше того, на правах дружбы требую. Приходите к нам. Мне совестно утруждать каждый раз Мариану. Не лучше ли встретиться где-нибудь в ресторане?» «Нет, не лучше. Я еще и жену-то не видел. Заехал домой с вокзала, а она уже ушла на лекции. Приезжайте к нам. Посидим, выпьем бутылочку вина, потолкуем». Вечером не успел Василий войти в дом, как Лиза бросилась к нему, обняла и вдруг расплакалась. «Ну что ты? Ну что ты?» — успокаивал ее Василий, проводя рукой по гладко причесанным волосам жены. «Я так беспокоилась, так волновалась, места себе не находила, ночей не спала». «Но ведь для беспокойства не было никаких оснований». «Да как же не было? Ты думаешь, я дурочка и не знаю, что творится там, где ты был? О, Господи! Когда будет конец нашей проклятущей жизни?» Лиза вытерла слезы. «Твердо могу тебе сказать, конец будет не скоро. Совсем даже не скоро. И поэтому нужно беречь нервы». «Тебе легко говорить «беречь нервы». Я тут одна одинешенька в этих стенах. Чего только в голову не лезло». «Ты лучше расскажи, как жила без меня. Что у тебя нового?» «Все по-прежнему. Впрочем, у меня маленькая радость. Профессор Жиряко, прочитав мой реферат, обещал зачислить меня с будущего учебного года на основное отделение университета. За время твоего отсутствия я встречалась с фрау Браун. Она охотно приняла от меня еще 500 франков и обещала принести на днях список французских журналистов, подкупленных немецким посольством и работающих на Германию. По ее словам, в списке есть фамилии довольно известных политических обозревателей. «Это очень важно. Мы найдем способ известить французские власти. Пусть они знают предателей и примут необходимые меры». Лиза покачала головой. «Боюсь, что французские власти никаких мер не примут». «К сожалению, пожалуй, ты права. Раза два звонил Сарьян, спрашивал, нет ли от тебя вестей». «А, хорошо, что напомнила», — спохватился Василий. «Он обещал приехать сегодня. Как у нас там с едой?» «Кусок холодного мяса, фруктовые консервы. Вот что, я сбегаю, куплю вина, а ты приведи себя в порядок и накрывай на стол. Хлеба, хлеба не забудь». Стол был давно накрыт, закуски расставлены, бутылки откупорены, а Сарьяна все не было. Василий начал уже тревожиться. Журналист — человек пунктуальный и никогда не опаздывает. Он влетел в дом как вихрь, когда его уже перестали ждать. «Извините, пожалуйста, причины у меня весьма основательные. К тому же я голоден, как волк». Он сел за стол, выпил вина и принялся за закуску. «Признавайтесь, Жюль, не задержало ли вас свидание с прекрасной дамой?» — спросил Василий. «Кажется, я уже имел случай сообщить вам, что я однолюб, и кроме Жаннет никаких других женщин просто не замечаю. Исключение, конечно, составляет Марианна». Тут же поправился Сарьян. «Нас, группу журналистов, пригласили на Кэ д'Орсе, и лично месье Бонкур сделал довольно важную информацию. Но обо всем этом потом. А сперва расскажите о ваших впечатлениях». Пока Василий со всеми подробностями рассказывал о виденном и пережитом в Германии, Сарьян отдал должное и ветчине с корнишонами, и холодной телятине, не забывая подливать себе вина. «Кажется, я понял секрет успеха Гитлера», — заговорил Василий. «Он выбрал удачное время для захвата власти. Экономический кризис потухает повсеместно. Разумеется, в Германии тоже. Заметно некоторое оживление в промышленности и в торговле. Гитлер ловко использует это, создавая у своих соотечественников впечатление, что все это происходит благодаря ему. Безработица постепенно ликвидируется, жизнь улучшается. Как же не быть благодарным фюреру? Он, Гитлер, жонглирует демагогическими лозунгами. Утверждает, что выступает против магнатов капитализма. Народ верит, что именно он порвал ненавистный немцам и действительно несправедливый Версальский договор. Германия вооружается на всех парах. Безработные получают работу, промышленники — колоссальные барыши. А где же были левые, социал-демократы и коммунисты, имевшие одно время большинство депутатских мест в Рейхстаге? — спросил Сарьян. «Насколько я знаю, социал-демократы отвергли предложение коммунистов о совместных действиях и раскололи левый фронт. Коммунистическая же партия Германии страдала некоторой левизной, сектантством. Руководство ее утверждало, что коммунистам в такой экономически развитой стране, как Германия, нет дела до городской мелкой буржуазии и крестьянства. А ведь мелкая буржуазия в Германии составляет большинство населения. Она-то и стала опорой фашизма». «Ох, боже мой!» — вздохнул Сарьян. «Стоит встретиться двум приятелям, как они только и делают, что говорят о политике, даже в присутствии дамы». «Я всегда с удовольствием слушаю ваши беседы», — сказала Лиза. «Что поделаешь, мы живем в такую эпоху, когда политика заслоняет собою все остальные интересы». «Кстати, а как идут у вас дела с той немкой, знакомой Ганса Вебера?» — спросил Лизу журналист. Она оказалась довольно сговорчивой. «Это самая фрау Браун, — сказал Василий, — передаст нам на днях список известных французских журналистов, купленных немецким посольством и работающих в пользу Германии. Как вы считаете, можно ли будет каким-либо способом разоблачить этих продажных писак? Марианна, например, думает, что никто не примет никаких мер в отношении журналистов, берущих деньги у немецкого посла, даже если правительство будет располагать неопровержимыми доказательствами». «Видите ли, — сказал Сарьян, — у нас считается нормальным, когда журналист получает деньги от политических партий, акционерных и страховых обществ, даже от отдельных предпринимателей, и пишет в их пользу. Действует простейшая логика. Каждый зарабатывает свой хлеб как может. Конечно, в данном случае речь идет о поддержке фашизма. Но как мы сумеем доказать, что эти журналисты действительно подкуплены немцами? Сослаться на их статьи? Пустое. В свободной стране каждый волен писать, что думает. Боюсь, что Марианна права. Тут ничего не сделаешь». Он помолчал, подумал. «Я бы мог попытаться опубликовать этот список в газете, но опять-таки нужны веские доказательства, иначе патрон не согласится. Допустим, мы сумеем уговорить его. Журналисты тут же возбудят против нас судебный процесс, и мы его проиграем. Постойте, а что, если этот список вручить самому министру? Поль Банкур доверяет мне. Пусть, по крайней мере, знает, кто из журналистов продает Францию». «Вы правы», — сказал Василий. «Банкур — честный политик и убежденный антифашист. Ему, может быть, удастся использовать список журналистов-изменников в борьбе против профашистски настроенных членов кабинета в Национальном собрании». «Я так и сделаю, но положение самого Банкура становится шатким». «Почему?» «По многим причинам. Но главным образом из-за разногласий с премьер-министром Даладье. Вам, наверное, известно, что три государства — Югославия, Чехословакия и Румыния, потеряв всякую надежду на защиту со стороны Франции от возможной немецкой агрессии, заключили между собой союз и создали Малую Антанту. В противовес этому английское правительство во главе с Макдональдом выдвигает идею создания Пакта Четырех. Сегодняшний неожиданный вызов журналистов на Кедорсе был связан именно с этим. Поль Банкур прав, когда утверждает, что в этом Пакте Четырех Англия, Франция, Германия и Италия, англичане оставляют за собой роль арбитра, а Франция оказывается лицом к лицу с двумя тесно связанными между собой фашистскими государствами. Премьер-министр требует от Банкура других предложений, а других предложений у него нет. Неужели французы попадутся на удочку англичан? Правые во Франции и лейбористы в Англии надеются, что таким путем можно направить интересы Гитлера на восток. Немецкая армия увязнет в снегах России, а Европа избавится от войны. Чтобы сладить с Гитлером, англичане обещают ему даже колонии. Лозунг правых «избегать войну любой ценой» очень популярен среди обывателей и имущих классов, не только во Франции, но и в Англии. «Да чего же поганая штука политика?» вырвалось у Василия. «Поганая, что и говорить». Сарьян поднялся. «Кажется, мы заговорились. Уже поздно, пора домой. Спасибо за угощение, за приятную беседу». У дверей он повернулся к Василию. «Как только получите список, дайте его мне. Я все же покажу его министру». После очередной встречи с фрау Браун Лиза вернулась домой очень взволнованной. «Знаешь, Василий, немка, передав мне список журналистов, рассказала страшные вещи. Она перепечатала для посла телеграмму из Берлина о том, что сегодня утром на одном из пригородных вокзалов Бухареста был убит двумя выстрелами из револьвера румынский министр внутренних дел Дука, главный вдохновитель всей франкофильской политики на Балканах. Днем посол Кёстнер созвал на совещание своих ближайших сотрудников, доверительно сообщил им об этом факте и произнес речь, которую стенографировала фрау Браун. Вот копия этой речи. Хочешь послушать? «Поздравляю вас, господа. Лед тронулся. Исчез с земли один из самых ярых врагов Германии на Балканах, господин Дука. Да будет земля ему пухом». Ты подумай, какой цинизм. «Учтите, господа, что это только начало. В Берлине считают, что с помощью 5 или 6 подобного рода политических убийств Германия сэкономила бы средства на войну и добилась бы в Европе всего, чего только пожелала бы. «Итак», — продолжал посол, — «прежде всего речь идет о Дольфусе. По мнению Берлина, он единственный австриец, который по-настоящему против аншлюса, но полагают, что он будет устранен своими же соотечественниками, так как в Австрии число сторонников аншлюса растет с каждым днем. Вторым убийством, которое необходимо нам для того, чтобы добиться своего в Европе, должно быть убийство югославского короля Александра. Авторитетные круги Берлина утверждают, что его исчезновение положит конец единству Югославии и всей политике союзнических отношений между Францией и Балканами. Затем настанет очередь Титулеску, верного союзника Парижа и Лондона. Далее авторитетные круги утверждают, что в тот день, когда не станет Бениша, немецкое меньшинство в Чехословакии вернется к матери родине. И еще, до тех пор, пока жив король Альберт, Бельгия никогда не войдет в германскую систему. Надеюсь, господа, вы согласитесь со мной, что было бы неплохо, если бы и во Франции исчезли те или иные политические деятели. Дополнительная запись стенографистки. В ответ на последние слова Гера Роланда Кёстнера раздаются аплодисменты присутствующих. «Дай-ка сюда». Василий взял у Лизы копию стенограммы и пробежал ее глазами. «Вот мерзавцы! Без счета убивают своих, а теперь принялись за политический террор в соседних государствах. Нужно немедленно предупредить отца. Он найдет способ сообщить органам безопасности тех государств, в которых предполагаются злодейские убийства». «Ты права. Только как предупредить? Была бы здесь фрау Шульц». «Нужно ее срочно вызвать». «Правильно. Попробуем вызвать фрау Шульц». И Василий сел за письмо. Он писал: «Вернувшись из Германии, где мне удалось заключить несколько выгодных договоров и завязать перспективные знакомства и отношения с некоторыми немецкими деловыми кругами, я застал Марианну нездоровой. Она, по-видимому, захворала всерьез и нуждается в уходе. Я очень занят делами фирмы. У нас самый разгар выполнения заграничных заказов, и отлучаться мне невозможно. Есть, конечно, выход положить Марианну в больницу, но, признаться, ни ей, ни мне этого не хочется. Отец, не могла бы приехать к нам тетя Клара, хотя бы на короткое время? Убедительно прошу тебя, уговори ее, пусть она собирается к нам в Париж как можно скорее. О своих делах подробнее напишу в другой раз». «Тебе, Лиза, придется полежать в постели несколько дней», сказал Василий жене, прочитав ей написанное. «Во всяком случае, не выходи из дому до приезда фрау Шульц. Читай, готовься к экзаменам, словом, делай все, что захочешь, но не показывайся на улицу». Копию списка журналистов, подкупленных немецким посольством в Париже, Сарьян вручил министру иностранных дел Банкуру при очередной встрече и сказал ему, что список получен из самых достоверных источников. Банкур использовал этот список в одном из своих публичных выступлений. Правительство Франции располагает данными, свидетельствующими, что некоторые журналисты, имена которых нам известны, находятся в весьма тесных связях с посольством одной иностранной державы и отдают свое перо на служение этой державе. Присутствовавшие на этом выступлении министра рассказывали, что в ответ на сообщение Банкура последовали многочисленные вопросы. «А кто они? Почему не называете фамилий? Неужели правительство осмелится отменить свободу слова и заткнуть рот журналистам?» Кто-то крикнул с места: «Франция — свободная республика, и каждый вправе говорить или писать все, что захочет». Сообщение министра никаких последствий не имело. На страницах парижской печати по-прежнему появлялись прогерманские и профашистские статьи.